Эпилог. Атланта. Психиатрическая клиника. Спустя 4 месяца. В мои глаза светит фонарик, но я словно не чувствую его. Я вообще ничего не чувствую. Я вижу Джесс и доктора Фьюри, но не могу пошевелиться. Ни язык, ни тело не слушаются меня. Сами видите, Алана не реагирует. «Но сделайте что-нибудь еще, доктор Фьюри, иначе я буду вынуждена попросить мужа подыскать для моей подруги другую клинику». «Поймите, миссис Гераб, 4 месяца — не срок для депрессивного ступора». «Разве вы не видите? Я не хочу просыпаться. Во снах он рядом со мной». «Алана, ну хватит, возвращайся. Мы соскучились по тебе. Скоро будет 1,5 года, как ты в таком состоянии. А я хочу, чтобы ты стала подружкой невесты на нашей с Мануэлем свадьбе. Скажу по секрету, я беременна», — делится со мной Элис. «Беременна. Это хорошо». «Я рада за тебя», — хрипло отвечаю я. «Что? Что ты сказала?» Элис выбегает из палаты и кричит на весь холл. «Доктор Фьюри, Алана заговорила!» Быстрые шаги стремительно приближаются ко мне. Доктор светит фонариком в глаза, я жмурюсь и закрываюсь руками. «Ее разбудили мои слова о беременности! Слышишь, Кристи?» — ликует Элис, разговаривая по телефону. «Нет, меня разбудили его слова». Себастьян снился мне постоянно. Но этой ночью он приставил к моему горлу нож и пообещал прирезать, если я не вернусь к обычной жизни. Разве я могла испугаться? Нет. Просто я побоялась, что он прекратит приходить ко мне во снах. Меня выписали из клиники спустя месяц. Доктор Фьюри прибавил к литию еще 2 пузырька с лекарствами. Настоящей Аланы Флетчер больше нет. Она погибла на той дороге около дешевого мотеля. Вместо нее осталась оболочка, которая видит не потускневшие краски, а черно-белую реальность без запахов и вкусов. Алана умерла вместе с ним. Тот взрыв выдрал из моей груди сердце и превратил его в пепел. Во всем случившемся виновата я. Дьявол дернул меня проследить за ним и приехать к тому чертовому дому в лесу. И я запустила механизм не в том направлении. Господь покарал меня. Теперь я каждый день сгораю в огне чистилища, ненавидя себя. О моих психических отклонениях узнало издательство, для которого я рисовала иллюстрации. И оно больше не захотело сотрудничать со мной. Меня это даже не задело. Днями напролет я рисовала нашу с ним историю. Первую встречу в клубе Лос-Анджелеса. В лифте Мэдисон Корп. Избиение Руперта и Лес, где я получила первый оргазм от его пальцев. Мою слежку за его байком. Встречу в Декейтере и пожар. Убийство Дерека и взрыв автомобиля. Мне захотелось рассказать нашу историю миру. Да, сложную и неправильную, но яркую и такую необходимую мне. С ним я по-настоящему жила. Я отправила иллюстрации в книжное издательство в Нью-Йорке. И мне через несколько часов поступило предложение издать этот комикс. А еще через 2 дней мне позвонил мистер Кэмерон и сообщил, что его предложение по поводу стажировки еще в силе. Мир протянул мне руку помощи. Джесс несколько месяцев назад вышла замуж за Жан-Франко и переехала в Сиэтл. В Атланте меня больше ничего не удерживает. Спустя 1,5 года. За время жизни в Нью-Йорке я поняла одну важную вещь. Все города одинаковы. Да, есть различия в архитектуре, количестве жителей и еще некоторых незначительных нюансах. Но для меня Нью-Йорк ничем не отличается от любого другого города. Ни в одном из них нет Себастьяна. В моем мире его нет. Время идет. Кажется, что пора бы смириться. Сколько можно болеть этой сумасшедшей любовью? А я отвечу, что у любви нет срока, рамок и условий. Она не умирает с физическим телом. Она продолжает жить, напоминая себе в различных деталях. В рокоте чужого байка, черных непослушных волосах встречного незнакомца, крышах домов, свечных огнях. Я изменилась внешне. Разукрасила свою серую оболочку. Вместо прямых русых волос до лопаток у меня ярко-красное каре. Я сделала татуировку на всю спину, спрятав шрамы под ангельские крылья. Ему бы это понравилось. Я хорошо зарабатываю. От отца перестали поступать деньги на счет. Может, он умер? Не знаю. Мой комикс можно встретить в любом книжном магазине. Он пользуется успехом. Мои иллюстрации украшают фасады зданий, баннеров. Я регулярно провожу творческие вечера, мастер-классы. Я изо всех сил стараюсь жить, просто жить. И вроде бы удается. Никто не знает, что улыбчивая и яркая Алана Флетчер, возвращаясь в свою небольшую квартиру в спальном районе Бруклина, снимает лживую маску и ревет в подушку, а потом фантазирует, что ее зверь рядом, что это он прикасается к ее груди, ласкает тело. Это его рука упирает острие ножа в кожу на шее, и это его пальцы доводят ее до оргазма. А потом будто бы он лежит рядом и шепчет на ухо разные пошлые грубости, от которых я краснею. Я продолжаю бегать по утрам, но не потому, что так советовал доктор Фьюри. Нет, я фантазирую, что Себастьян все так же следит за мной, преследует. Сегодняшнее утро не становится исключением. Я возвращаюсь домой, принимаю душ, укладываю волосы, наношу на лицо макияж и выбираю, что надеть на работу. Да, я работаю в офисе, так легче. Надев легкое светлое платье, я крашу губы в алый цвет и улыбаюсь отражению в зеркале. Стук в дверь становится неожиданностью. Я смотрю на экран домофона и понимаю, что за дверью никого нет. Чья-то шутка. По спине ползет холодок от внезапно охватившего чувства дежавю. Я встряхиваю головой и поправляю волосы, беру в руки сумочку и открываю дверь. Моя нога зависает в воздухе, когда я собираюсь переступить порог. На преддверном коврике лежит крафтовый пакет. Меня словно кипятком окатывает изнутри, а сердце пропускает удар. Я медленно наклоняюсь, будто боюсь, что этот конверт ядовитый. Делаю глубокий вдох и поднимаю его с пола. Переворачиваю и читаю. Не стоит заглядывать внутрь. В глазах на миг темнеет. Я тру их, чтобы убедиться, что у меня не галлюцинации. Кто-то из поклонников комикса решил пошутить. Шутка неудачная. Но я почему-то все равно лезу в конверт, просто для того, чтобы вновь ощутить тот незабываемый трепет. Я вытаскиваю из него пачку фотографий. На них я. В кафе, на улице, на пробежке, в машине и дома, спящая в кровати. Может, монтаж? Кровь отливает от моего лица, а тело парализует. Я переворачиваю фотографию и читаю. Ты будешь моей послушной девочкой.